Глава 27. Сочувствие. Штефан, как ни старался, не мог понять, что она имела в виду. Неужели Таня говорила о себе? Ну, кто в здравом уме будет ей сочувствовать, жалеть? Красавица королевской крови. У нее скоро будет столько денег, что она и придумать не сможет, как их потратить. И оставлено наследство матерью, поместье по всей Кардинии и несколько в Австрии, да еще дворцы и королевские драгоценности. Она будет представлена ко двору, а потом венчана королевой, наделенной неограниченной властью. Единственный человек, который сможет сказать ей «нет», будет ее муж, которого она, если захочет, сможет держать под каблуком. Но этого Таня не знает и не верит, когда ей рассказывают, поэтому и говорит о каком-то сочувствии и жалости. И Штефан нашел единственный ответ на загадку. Она просто использовала это как уловку, чтобы отказать ему. Так и должно было случиться. Не стоило даже предлагать. Лазарь что-то говорил ему о том, что она хотела нарочно раздосадовать его своим появлением в зале, а вовсе не подцепить кавалера на полчаса. Он видел только то, что хотел видеть. «Да почему бы тебе не переспать с ней и прекратить думать про всякие глупости?» «Заткнись, Василий». Они стояли все вместе у стойки бара в игорном зале. Посетителей было мало, все сидели за одним столом, два других были сломаны во время драки. Но в этот час большинство пассажиров разошлись по своим каютам. Бармен решил закрыть бар после потасовки. Пришлось заплатить ему еще, помимо платы за причиненный ущерб, чтобы он обслужил их. «Василий первый раз, — говорит дело, — Штефан вступил в разговор Лазарь. Лучше это сделать, а то напиваешься каждый вечер только для того, чтобы спокойно заснуть в одной с ней каюте. А на утро орешь на всех нас, кроме нее, разумеется. Заткнись, Лазарь». «Да оставьте оба его в покое, — вступился за Штефана Андер. — Все мужчины начинают пить, когда женщины ломаются и не уступают. Заткнись». «Ты что? Он же за тебя заступается», — удивился Василий. Штефан только глянул на свой пустой стакан и схватил бутылку виски из рук Андера. Виски он не любил, но запас водки кончился, а в баре было только виски и пиво. Казалось, в этой стране кругом только пиво и виски, больше ничего. Что еще можно ожидать от такой страны, в которой водятся всякие допсы? Вспомнив о хозяине таверны, Штефан выругался про себя. Этот подонок будет себе жить припеваючи благодаря Штефану, вместо того, чтобы отправиться к праотцам с помощью того же Штефана. Лазарь не унимался. «Если ты не хочешь переспать с ней, почему бы тебе не сказать ей правду? Может, она изменит свое отношение к тебе?» Василий кивнул. «Мы тогда сможем показать ей наши верительные грамоты, чтобы она перестала сомневаться во всем, что ей говорят». Штефан не слушал их. Вспомнил лицо Тани, когда он предлагал ей себя, делая намек, что понимает ее потребность в мужчине. На лице ее было искреннее удивление, это он заметил. Удивление сменилось смущением, чего он вовсе не ожидал. Но то, что Штефан увидел на ее лице потом, просто сразило его. Ее абсолютно не волновало, в каких выражениях он сделал ей подобное предложение. Она явно готова была согласиться. Каких сил ему стоило сдержаться и не поцеловать ее? И этим своим упорством он только рассердил ее, болван. Ведь ее полуоткрытые трепещущие губы были так близко. Она вся тянулась к нему и трепетала, как осиновый листок. Он глупо себя вел с самого начала. А что удивительного, он не привык вести себя подобающе с красивыми женщинами. Ему легче предстать перед ними дикарем, чем обольстителем. Где уж с такой рожей? За него всегда говорили деньги. Золотые монеты обеспечивали ему радость и любви. Но с Таней этот номер не пройдет. Она привыкла продавать себя за деньги другим мужчинам. Но в нем не желает видеть просто клиента, это несомненно. Ее отношение к нему совсем иное. Ну почему она оказалась такой красивой? С ней было так легко, когда она оставалась маленькой упрямой заморашкой. Штефан забывал о своей мнительности, уже не чувствовал своей ущербности. Она же, наоборот, казалась бедняжкой с несчастной судьбой, которая нуждается в поддержке и сочувствии, в том самом сочувствии, о котором он недавно размышлял. Штефану на самом деле мешала прошлая Таня. Попав в руки мерзкого типа, она стала служанкой и девицей легкого поведения. Последнее просто не давало ему покоя. Не то чтобы его сильно волновало, девица — будущая королева или нет. Какое это теперь имеет для него значение, особенно сегодня? Но он так сильно желает ее, что больше ни о чем не хочет думать. Раньше только и думал о том, сколько у нее было мужчин, да как это все у нее с ними происходило. И все равно даже тогда противоречивые чувства одолевали его. Отвращение к ее занятию и томительное вожделение к этой доступной любому женщине. Он пытался разделить эти чувства, избавиться хотя бы от одного из них, но тщетно. Просто со временем ее любовный опыт перестал казаться чем-то неприемлемым, а сейчас все это отошло куда-то на задний план. Главное теперь, что она чувствует по отношению к нему. Но разве можно это угадать? «Штефан, ты слышишь меня?» Он поднял глаза на Андер, а потом перевел взгляд на Лазаря, который задал этот вопрос, спустивший его на землю. Но их лица расплывались, двоились и троились. Штефан понял, что здорово набрался. «Боже мой», — подумал он, — «может, я, наконец, смогу заснуть сегодня?» Ему вряд ли бы это удалось в трезвом состоянии рядом с кроватью Тани. И до этой ночи приходилось принять пару стаканов, чтобы забыться сном поблизости от нее. Но уйти в другую каюту он никак не мог, даже мысли такой не допускал, сам не понимая почему. А каково сейчас вернуться туда к ней? Раньше, по крайней мере, она вообще его не замечала. «Штефан, ты слышишь?» — переспросил Лазарь. «А в чем дело?» — спросил Штефан, потянувшись за стаканом. «Смотри-ка, он думает, что еще не напился», — воскликнул Андер и отодвинул стакан и бутылку подальше. «Ты что-то хотел сказать мне, Лазарь?» — спросил Штефан. «А ты в состоянии внимать?» — усмехнулся Василий. «Оставь его», — бросил раздосадованный Лазарь. «Слушай, Штефан, Василий считает, что тебе просто нужна женщина, любая». Штефан посмотрел на него затуманенным взором. «Василий считает себя самой светлой головой», — сказал он. «Он большой специалист по части женщин». «Но мы с ним согласны. Тут есть одна блондиночка, с которой Василий развлекается. Она сейчас у него в каюте и будет на эту ночь твоей, если ты пожелаешь». Штефан резко повернулся к Василию, голова его закружилась. «Ты снова хочешь отдать мне свою женщину, кузен?» Тот только пожал плечами. «Я вовсе не жадный. Какая щедрость, подумать только. Я весьма признателен тебе, Василий. Но если тебе не изменяет память, то ты вспомнишь, что красивые блондинки не для меня. Это уж слишком хорошо для такого, как я. Господи, как я ненавижу эти разговоры, Штефан, и...» «Черт возьми, Штефан, опять ты за свое!» Это воскликнули Василий и Лазарь разом. Андер только развел руками. «Довольно», — процедил сквозь зубы Штефан. «Вы мне надоели все до одного. Разве я не в состоянии справиться со своими трудностями без посторонней помощи? Отправляйтесь-ка спать, завтра рано вставать». «Хорошая мысль, но запоздала», — и усмехнулся Андер и допил свое виски. «Ты не считал, сколько мы уже выпили бутылок за этот вечер?» «А ведь мы просто составили тебе компанию», — добавил Лазарь. Штефан попробовал встать, что у него с первого раза не получилось. «Я иду к себе в каюту, может, и засну. Но если вы услышите крики нашей Тани, не обращайте внимания. Знайте, что я последовал вашему совету». Все трое уставились на него в изумлении. «Это ты серьезно?» «А что? Ваше дружное согласие на это у меня есть, а ее я и уговаривать не стану». «Штефан, может, ты подождешь пока...» «Штефан, не сегодня». «Что такое? Теперь на попятную? Может, вы вспомните о том, что она настоящая принцесса?» «Да не волнуйтесь. Пока я доберусь до своей каюты, я, скорее всего, передумаю». Он вдруг улыбнулся, подмигнул им и, пошатываясь, направился к выходу. Но за дверями все его поддельное веселье улетучилось. Штефан, хотя и чувствовал себя усталым и разбитым, вдруг ощутил прилив бодрости. Его внезапно охватило приятное возбуждение. Спасибо друзьям, которые подкинули ему весьма соблазнительные мысли. Неужели проститутка станет сопротивляться, если ее просто возьмут силой? Вряд ли. Она привыкла к настойчивости мужчин, которым плевать на ее желания. Таково занятие. Попадаются разные клиенты. Одни лучше, другие хуже, ей не выбирать. Ее просто валят на постель, вот и вся любовь. Но Штефан не может так поступить с Таней. Ему нужна ее благосклонность, ответное желание. И когда только он избавится от этого наваждения? Так можно просто с ума сойти, а конца не видно. Эта поездка по Миссисипи проходит ужасно. Но впереди еще длинный путь через океан. На том корабле не будет игорных залов, и он не сможет заглушить картами и вином свою тоску по Тане. Она будет денно и нощно перед глазами, и придется все время думать об одном и том же. Штефан стоял перед дверью в каюту, держал в руках ключ и не решался войти. Она, скорее всего, уже спит, но что это меняет? Зачем подвергать себя искушению? Ему вовсе не обязательно спать именно здесь. Так почему он явился? Понятно, почему. В глубине души он надеялся, что именно ненавистный ему опыт любовницы толкнет Таню в его объятия, ведь ночью в темноте не видно его обезображенного лица. Конечно, это всего лишь жалкая надежда. Таня слишком волевая женщина, чтобы поддаться минутной слабости. Она прекрасно владеет собой, и это ему как раз не нравится. Несмотря на многие другие недостатки, из нее получится замечательная королева. Только дождется ли он этого? «Господи, что за мысли рождаются в голове?» — подумал Штефан. «Я становлюсь меланхоликом, а это совсем на меня не похоже. Это всего-навсего одна из женщин, с которыми я никогда не церемонился. Мог заполучить любую, а не так падки на титулы и деньги. И от этой ничего особенного не ожидал до встречи. Как, однако, все в жизни непредсказуемо». Он открыл дверь, крадучись, чтобы не разбудить Таню, и тут же спохватился. К лицу ли ему так осторожничать? Взял и, как всегда, хлопнул дверью. Таня тут же вскочила и уставилась на него. Сразу видно, не спала. Вид не заспанный, но на лице не отразилось ни удивления, ни испуга, словно ждала его возвращения. Одна из настольных ламп зажжена, а свет приглушенный. Но так было всегда, каждый вечер. Наверное, она боится полной темноты, которая и так всегда царит в этой каюте без окна, и к нему это не имеет никакого отношения. Штефан об этом не задумывался раньше, а просто гасил лампу. Таня ни разу не сказала ни слова по поводу света. Впрочем, раньше она вообще с ним не разговаривала. На Тане до сих пор было желтое платье. Она и до этого не спала раздетой, но ведь не переоделась же в свое старое тряпье. Штефан оглядел ее и заметил, что на платье расстегнуты кое-где тугие застежки. Оно сидит на ней свободнее, и из-за этого одно плечо оголилось, а декольте на груди стало глубже, материя едва прикрывала ее полную грудь. Лучше бы он не смотрел. Его возбуждение только усилилось, он стал совсем беззащитным. Штефан принялся яростно расстилать свой матрас. «Который час?» — спросила Таня спокойным голосом. «Откуда я знаю, черт возьми?» — огрызнулся он. «Я задала простой вопрос. Не следует рычать на меня за это». Штефан резко обернулся. Слишком резко, голова пошла кругом, его замутило, и он инстинктивно сжал виски ладонями. Подождав, когда боль утихнет, Штефан снова посмотрел на Таню и увидел, что она привела платье в порядок и теперь с удивлением смотрела на него. «Господи, да ты же пьян!» — воскликнула Таня с неподдельным изумлением. «И не вздумай отрицать это, у меня наметанный глаз имеет опыт. Это уж точно». «Думай, что хочешь, Штефан, но учти. Я научилась справляться с пьяными так давно, что ты тогда еще виски и не нюхал». «Виски?» — он усмехнулся. «У нас никто не пьет эту гадость. Я пью только водку, которую нам поставляет соседняя Россия. Вот это настоящая выпивка. Не буду спорить. Он посмотрел на нее, прищурив глаза. «Эй, а ты случайно не собираешься ухаживать за мной? Ну, как обычно, ведут себя глупые женщины с пьяными. Поддакивают, ублажают и прочее». «Вовсе нет». «Правильно, потому что я этого не люблю». «Так я и знала». Он внимательно посмотрел на нее. Не прикидывается ли? Но у нее было совершенно бесхитростное выражение лица, поэтому Штефан успокоился. А кроме того, он не хотел с ней спорить сейчас. И о чем спорить-то? Он действительно пьян и все сильнее ощущает это. Даже галстук едва снял и, размахнувшись, бросил в угол на стул. Принялся стягивать с себя сюртук и никак не мог справиться. «Тебе нужна помощь, Штефан?» Он едва отыскал глазами кровать, на которой она сидела, а уж потом сосредоточил взгляд на самой Тане. Этот свой взгляд он попробовал сделать удивленным. Мол, какую помощь, да еще от нее. Видимо, у него это плохо получилось, потому что девушка повторила вопрос. «Нет уж, не надо», — сказал Штефан. «Черт, все это виски. Ничто другое не действует так отвратительно. Это уж точно». «А ты? Ты что, хотела бы раздеть меня совсем?» И Штефан странно посмотрел на Таню. «Нет, я просто подумала, что тебе надо помочь найти свою постель». Штефан ответ разочаровал, он надеялся, что она вспыхнет. «У меня пока еще все в порядке со зрением». «Это ты так считаешь?» «Что?» «Ты слышал, я придерживаюсь другого мнения». Он ухмыльнулся. «А кроме того, даже слепой не промахнется и найдет вот эту постель». Штефан, подойдя к кровати, уселся на нее. «Вот видишь». «Но, Штефан, ты решил разозлить меня». «Вовсе нет, но ты разве не знаешь, что твоя постель не здесь?» «Я не глупее тебя», — отмахнулся Штефан и потянулся к своему ботинку, но промахнулся и чуть не свалился на пол, наконец нашел равновесие и стал стягивать непослушный ботинок. «Я прекрасно знаю, что живу в этой каюте вместе с тобой. Это меня сводит с ума, но приходится мириться». «С каких пор это тебя сводит с ума?» Штефан ответил не сразу, возился с ботинком. «Не увиливай, Таня, мы говорим о каюте». «Да, ты прав. Конечно, о каюте, в которой мы с тобой находимся вместе. Я тут сплю на кровати, а ты на полу, не так ли?» «Вот плутовка. Все разложила по полочкам, но не пора ли потесниться?» Этого он, конечно, не сказал. «Так да не совсем, принцесса». Тут, наконец, он снял башмак, вернее, тот соскочил с приподнятой ноги и упал на пол. Штефан, не разгибаясь, посмотрел на Таню. «Я могу лежать на полу, но вот сплю ли я, что-то не припомню», и принялся за другой башмак. «Поэтому ты собираешься улечься на кровать сегодня?» Штефан так резко выпрямился, что ему стало не по себе. Он со стоном повалился на кровать, голова просто разламывалась от боли. В руках у него остался чертов ботинок, о котором он и думать не хотел до тех пор, пока ему не вздумалось прижать ладони к вискам. Он и прижал, но тут у него из рук куда-то исчез башмак. «О, боже мой, что же это такое?» — раздался голос Тани. «Не надо делать резких движений, Штефан». Он бы расхохотался, если бы не болела голова. Только сейчас он догадался, что же происходит. Эта чертовка все-таки нянчится с ним. Ей следовало прогнать, выкинуть его с кровати, на которую он улегся нарочно. Так нет, она терпит его выходки, поддакивает и даже ухаживает за ним. Конечно, кое-кто, может, так и обходится с пьяным мужчиной. Но только ждать этого от Тани не приходится. С чего это ей вдруг соглашаться с ним по всякому поводу, ни слова поперек? Да она просто боится разозлить его. А все потому, что ей хорошо известны все последствия этого. Интересно, надолго хватит у него терпения и насколько ему позволены всякие вольности. Но Штефан действительно был слишком пьян и обессилен, чтобы проверить. Однако заснуть ему пока не удавалось. На чем-то он так удобно устроился. Его голова лежит на ее коленях. Отлично. Он открыл глаза и увидел, что Таня смотрит на него. Тут она вся напряглась, давая понять, что он не желает служить ему подушкой. Штефан не двинулся с места. Тогда она сказала: «Пока ты еще не заснул, Штефан, устройся как-нибудь поудобнее, а то у тебя ноги свешиваются. Я могу одну ночь поспать и на полу». «Очень мило с твоей стороны проявить такую заботу о моих ногах. Но я лично не нахожу никакого неудобства в таком положении. Других причин, мешающих нам поспать сегодня в одной постели, я не вижу. Я могу назвать несколько. Не надо. Я только...» «Молчи, не сопротивляйся, Таня. У меня только что перестала болеть голова. От твоих движений будет только хуже». Она помолчала и, наверное, раздумывала, чтобы ей теперь такое сказать. «А ты не думаешь, что тебе будет удобнее лечь как следует на кровати, на подушку головой?» Если она рассчитывает освободить свои драгоценные колени, то глубоко заблуждается. «Спасибо за предложение. В следующий раз». Штефан повернулся на бок, согнув ноги в коленях, и обхватил рукой нижнюю часть ее тела, как подушку. Его голова, в которой все шло кругом, осталась на избранном им месте. Боль вовсе не прошла, но он готов был страдать хоть всю ночь. «Штефан!» «Тише!» — пробормотал он. «Не спорь, ты была такой покорной, что это подействовало на меня, как снотворное. Я уже засыпаю». Он услышал ее тяжелый вздох. Вот она легла на свою подушку. Было бы весьма справедливо, чтобы теперь она помучилась ночь без сна. Правда, лучше всего было бы... Но он уже спал.